Повесть «Последний Каин», часть вторая. По словам господина Чичкова, следующие три участника принадлежали к породе легких. За ними не требовалось гоняться, уговаривать, шантажировать, согласовывать их месячную отлучку с начальством, хозяином, командиром, сутенером. Им не нужно было даже платить ни гроша. Думаю, они заплатили бы и сами, лишь бы попасть в столь престижное телешоу. Поэтому мы встретились с ними прямо в кафе таллинского аэропорта, куда претенденты слетелись из разных мест по чичковскому приглашению. Чтобы не терять времени на отдельные разговоры, сидели за одним столиком. Две девушки и один парень. Впрочем, на это определение «девушки-парень» они уже не подходили годами. Пока что все отобранные участники были примерно одного возраста, где-то между 27 и 30, включая, кстати говоря, и самого продюсера. И если уж быть внимательным до конца, то и меня, его оператора. Случайность? Вряд ли. Уж больно тщательно спланированным выглядел каждый чичковский шаг. Вообще-то, обычно подобные шоу предпочитают комплектовать из заведомо непохожих людей, в том числе и по возрасту. Но широчайший охват нашего подбора и без того гарантировал непохожесть участников. Взять хоть армейского капитана и чеченского боевика. Уже одно их близкое соседство предвещало весьма телегеничный конфликт. Да и Валя, разодетая в кремплен, толстая продавщица продмага из захолустного молдавского райцентра, на первый взгляд казалась существом с другой планеты по сравнению со второй претенденткой, Кларой, не слишком успешной актрисой, не слишком успешного минского драмтеатра. А впрочем, именно что на первый взгляд. При более пристальном рассмотрении в претендентках обнаруживалось все больше и больше сходства. Следы очевидного пристрастия к неумеренной выпивке, тень вызывающей неуверенности в глазах, свойственная многим одиноким женщинам, и истерическая готовность на что угодно, лишь бы вырваться за пределы тоскливого и ишачьего круга, которым обернулась когда-то добрая и щедрая на обещания жизнь. Да и сами эти слова «продмаг», «райцентр», «драмтеатр» разве нету в них какого-то удручающего подобия? Разве не принадлежат они одному и тому же безнадежному, ушедшему в прошлое словарю? Зато третий участник, приехавший из Риги, несомненно, принадлежал настоящему, а может даже и будущему. Он выглядел повзрослевшим, но не утратившим юношеского задора скинхедом. Кроссовки, спортивный костюм, бугры накачанных мышц, затейливые татуировки на незатейливые темы, где мечи и рогатые шлемы длинноусых северных воителей, а также гипертрофированные молочные железы и широкие бедра длинноволосых северных красавиц были прочно скреплены скобами стилизованных свастик. Себя Скин именовал скромно. Просто Геринг. «Просто Геринг», — повторил Чичков, довольно потирая руки. «Замечательно. Замечательно. Если не ошибаюсь, Геринг – это селедка. Вы любите селедку?» «Какая нахрен селедка?» Скин неприязненно покосился в мою сторону. «И какая тебе нахрен разница, кого и что я люблю?» «Спросил бы лучше, кого я не люблю». Теперь он смотрел прямо на меня. Именно на меня, а не в объектив моей камеры. Удивительно, как быстро и безошибочно такие вот сельди идентифицирует нашего брата. Вот только плевать я хотел на эту татуированную гору стероидных мышц. Дело оператора снимать. Снимать. и не более того. О, на нашем острове вы без труда найдете кого не любить, господин Геринг, улыбнулся Чичков и пододвинул Скину контракт. Это я вам обещаю. Подпишите вот здесь. Бритоголовый помедлил, вертя ручку в пальцах, более привычных к штанге или кастету. Тут непонятки возникли, дядя. Сказано «приз миллион», а миллион чего не сказано? Не рублев, я надеюсь? Конечно, нет, господин Геринг. Чичков ткнул пальцем в мелкие буквы контракта. Вот тут ясно написано «миллион в местной валюте». Видите? А какая там местная? Робко поинтересовалась продавщица Валя. «Доллары?» «Примерно», — Чичков дернул правой щекой. «Извините, но точнее ответить на этот вопрос я не могу. Место игры должно сохраняться в тайне. Открыв вам название местной валюты, я тем самым выдаю и...» «Да не парьтесь вы, люди!» — перебила его Клара. «Миллион он, миллион и есть. Разве в миллионе дело? Главные бабки потом придут. Реклама, проекты всякие, обложки гламурные». Вот о чем думать надо. А миллион этот, который еще неизвестно кому достанется, чего сейчас-то его делить? Доллары, рубли, да пусть хоть пиастры. Кому-то, может, и неизвестно, вызывающе проговорил Геринг, напрягая все мышцы сразу. А кому-то и очень даже известно. Я лично за этим миллионом и еду. Реально. Пиастры, блин. Он поставил подпись и перебросил ручку Кларе. «Пиастры!» – зачарованно повторила кремпленовая Валя. «Пиастры!» Она явно ощущала себя героиней детского фильма про остров сокровищ. В своем желто-розовом пиджачке и нелепой прическе бедняжка и впрямь ужасно напоминала, если не карибского пирата, то его попугая. Помните этих больших, сварливых птиц, которые все время кричат «Пиастры! Пиастры!»? Я невольно оглянулся по сторонам, не покажется ли из-за газетного киоска треуголка одноногого Сильвера. Но нет. Ничто вокруг не выпирало даже на миллиметр за рамки штатного порядка. Сдержанно гудел несуетливый эстонский аэропорт. Чичков прятал свой дипломат подписанные контракты. Дежурный тихарь, сложив руки на причинном месте, готовился сопровождать очередных участников к таинственному месту сбора. Взглянув на часы, продюсер одним кивком распрощался с Валей, Кларой и Герингом. На меня он даже не посмотрел, но я и так уже твердо знал свое место. Оператор, глаза проекта. Тихарь с автомобилем ждал нас на выходе из терминала. Минут через 40 мы уже входили в кабинет главврача, как это следовало из монументальной таблички, где русские буквы еще просвечивали под более свежей эстонской надписью. Русский просвечивал и сквозь мандаторное эстонское приветствие, которым встретил нас сам главврач. Не без удовольствия зафиксировав наше недоумение, он перешел на ломаный английский, через который, в свою очередь, просвечивало так много, что в итоге становилось непонятно, на каком языке пытается объясниться хозяин кабинета. Впрочем, необходимые детали были, как видно, согласованы заранее, так что особо напрягаться Чичкову не пришлось и здесь. Собственно говоря, он приехал сюда лично лишь за тем, чтобы подписать необходимые документы и забрать очередного участника. Бумаги уже лежали на столе. Чичков достал ручку, я заглянул камерой через его плечо. К моему удивлению, это был вовсе не стандартный контракт, который подписывался с остальными участниками шоу. Продюсер просматривал соглашение об опекунстве. Опекунстве? Ну, при чем здесь? В этот момент в дверь постучали, и два сонных санитара ввели в кабинет будущего участника чичковского шоу. Тут только я понял, что мы находимся не в обычной больнице, а в психлечебнице. Нашего клиента звали Крыжовник, что более-менее полно описывало его состояние, тип личности и уровень развития. Сначала мне показалось, что ему больше подошло бы что-нибудь другое, ну, например, огурец или баклажан. Ведь парень выглядел существенно ближе к овощам, чем к фруктам или ягодам. Но, как выяснилось потом, крыжовник было также и единственным словом, которое крыжовник произносил и на которое хоть как-то реагировал. Он послушно остановился на указанном санитарами месте. На лице психа блуждала бессмысленная младенческая улыбка. Взгляд тоже не отличался постоянством. Создавалось впечатление, будто крыжовник, не отрываясь, следит за воображаемой мухой, медленно и абсолютно бесцельно летающей по кабинету. С общей безобидностью облика не вязалась лишь смирительная рубашка, в которую псих был завернут, как магазинный кабачок в полиэтилен. Чичков оторвался от бумаг и с беспокойством посмотрел на главврача. «Он что, буйный?» «О, ноу!» – замахал руками полиглот в белом халате. «Абсолютно безобиден! This for транспортировка! You finished?» «Finished, finished!» Чичков дернул щекой, подписал бумаги и подошел к психу. «Эй!» Тот не отреагировал, продолжая пристально наблюдать за мухой. «Крыжовник!» – позвал Чичков. «Эй, крыжовник! Хочешь крыжовник?» «Крыжовник!» – эхом откликнулся псих. Он широко улыбнулся и даже на секунду мазнул взглядом по чичковскому лицу. При этом правая щека его дернулась, совсем как у самого продюсера. Заразный тик моего босса действовал безотказно даже на сумасшедших. «Насколько я понимаю, он прожил у вас почти 20 лет с тех пор, как мать померла», – произнес Чичков, обращаясь к главврачу, но продолжая смотреть на крыжовника. «Сколько ему было тогда? 7? 8?» Главврач равнодушно пожал плечами и взглянул на часы. Как известно, этот жест трактуется одинаково на всех языках. Через Атлантику мы летели бизнес-классом. Чичков счел нужным раскошелиться, чтобы дать мне возможность худо-бедно вздремнуть. Сам он, казалось, не уставал вовсе. Мы гнались за солнцем на восток, а оно убегало от нас, словно опасаясь, что Чичков захочет подписать и его. Наверное, солнце знало, что мой босс не принимает отказов. После посещения эстонской психлечебницы продюсер выглядел задумчивым. Костерок в глубине глаз едва теплился, а щека дергалась чаще обычного. «Подумать только, господин Селифанский», — сказал он, едва я вознамерился закрыть глаза и дать храпака. «Провести 20 лет в сумасшедшем доме. Интересно, помнит ли этот крыжовник маму?» «Да», — сонно пробормотал я. «Он ведь круглый сирота. Один на целом свете. И никому не нужен. Никому. Мне даже не пришлось платить за него ни гроша. Главврач был счастлив спихнуть беднягу любому, кто согласится взять на себя опекунство». Продюсер горько усмехнулся. «Если бы он еще и психовал хотя бы по-эстонски, так ведь нет. Всего одно слово знает, да и то русское. Как он вам показался?» Я не смог скрыть скептическую гримасу. Честно говоря, мне не очень-то верилось в доброту господина Чичкова. «Хоть что и говорить, новаторский», — неохотно признал я. «Думаю, еще никому не приходило в голову брать в реалити-шоу натуральных дебилов. Исключая, конечно, натуральных блондинок, но те проходят по другой шкале. Вот только куда вы собираетесь его девать потом, через месяц? Вернете в лечебницу?» «Потом. — рассеянно повторил Чичков. «Потом. Скажите, господин Селифанский, вам иногда не кажется, что в нашей работе есть что-то от сатаны?» «От сатаны?» «Ну да. Сатана ведь тоже покупает человеческие души». Потухший было костерок одержимости снова пылал в его глазах таким ярким пламенем, что мне стало больно смотреть. Дает им деньги, обещания, угрожает, улещивает и цап-царап попался. Он тоненько хихикнул. Сон слетел с меня напрочь. Как оператор я повидал немало, и оттого редко боюсь людей. Но в этом человеке чувствовалось что-то такое. «Нет, не кажется», — сказал я, улыбаясь как можно беспечнее. «Вы покупаете вовсе не души, господин Чичков. Вы договариваетесь с актерами, участниками реалити-шоу, причем на весьма ограниченный промежуток времени. Вот ваш тезка Павел Иванович Чичиков, тот и в самом деле покупал души, да и то мертвые». «Глупости», — серьезно отвечал продюсер. «Душа не бывает мертвой, господин Селифанский. Если душа есть, то она бессмертна. А Павел Иванович... Кем, по-вашему, был тот Павел Иванович, если не сатаной?» «Истинный сатана. По всем неприметным своим приметам. Разъезжался по глухой провинции, вдали от всевидящего ока, да и скупал души оптом, подешевле. Это редкий читатель понимает, господин Селифанский, что вовсе не странно. Несчастный автор поначалу и сам не очень-то понимал смысла им же написанного. А когда понял, слетел с катушек, да и сжег продолжение. Знаете, зачем сжег? Думал, что если рукопись в печку бросит, то сам от адской топки убережется. Только какое там?» Он помолчал. «Да, и насчет ограниченного промежутка времени для нашего шоу вы не совсем правы. Поди знай, что случится за этот промежуток». Чичков вдруг снова хихикнул, скорчил гайерскую гримасу и произнес свистящим шепотом: «Будет жуток промежуток». «Вот вы говорите потом, потом. А ну как и нету его вовсе. Этого потом. А?» «Как это нету?» — только и смог пролепетать я. «Что вы имеете в виду?» «Шутка», — ухмыльнулся Чичков и прищурился, разом пригасив свои безумные огоньки. «Неудачная шутка. Извините, не учел вашей чудовищной усталости. Вам следует поспать, господин Селифанский. Глотнете коньячку?» Я хватанул 150 и поскорее закрыл глаза, лишь бы не видеть чичковского профиля. За 3-4 десятка часов, протекших с момента нашего знакомства, он успел осточертеть мне неимоверно. «Осточертеть», — думал я, глядя в обустряющуюся круговерть цветных червяков на темной изнанке век. «Слово-то какое! Из того же адского арсенала, между прочим. Только мой сатана будет явно покруче сотни заштатных чертей, скупщик душ, князь тьмы, мать его. Весь сон сбил, поганец. Эх, заснуть бы сейчас». Поразительно, но заснул я моментально, даже не почувствовав, как отрубился. Мне снилась дикая заснеженная степная равнина и тройка с бубенцами, и я кучером на облучке, и стремительный бег саней, и колкий морозный ветер, рвущийся за высокий овчинный воротник, и свист моего кнута, ну прямо птица-тройка, не дать не взять. И только я говорю себе это «птица-тройка», как кто-то грубо толкает в мою толстую тулупную спину раз, другой, третий, Я оборачиваюсь и вижу оскаленную сатанинскую рожу Чичкофа, его пылающие злобные глазенапы, его раздвоенный змеиный язык, вертко мелькающий вокруг рта, как сатанинский хвост, его руки, воздетые вверх, словно два гигантских сатанинских рога. «Душу!» — кричит он, перекрывая свист ветра своим пронзительным визгом. «Подавай мне свою душу! Я не принимаю отказов!» И я в ужасе отшатываюсь. И тут только замечаю, что на дуге бренчат вовсе не бубенцы. Нет, это побрякивают висящие там актеры. Минская Клара и рижский Геринг, и эстонский идиот, и доблестный капитан Кузнецов, и кремпленовая продавщица Валя, и злобный чеченец Ислам, и братья-футболисты из Самтредия, а может, из Зугдиди, и придорожная кипрская проститутка Маргарита, и придорожная калмыцкая трактирщица Катя Укати, и еще черт знает кто, черт знает кто. Он-то знает. А птица-тройка никакая это не птица, а слепая неуклюжая землеройка. И вовсе не несется она в свободном лихом полете на волне бушующих, но светлых небесных стихий, а наоборот ввинчивается в темные, тесные, пугающие земные недра, в ад, в проклятое сатанинское царство, к вечным мукам, страшным настолько, что привыкнуть к ним не способна даже человеческая душа. «Ага, потом!» — кричит Чичков и тычет меня кулаком в спину. «Теперь ты понял, что бывает потом? Тройка, землеройка, тройка, землеройка!» Я напрягаюсь до последней жилки, потому что понимаю, что от этого момента зависит теперь все. Напрягаюсь и неимоверным усилием сбрасываю себя с облучка, но и сатана слетает следом. Он склоняется надо мной и начинает трясти, и я точно знаю, зачем он хочет вытряхнуть из меня душу. Он не принимает отказов. Надо поскорее проснуться, скорее, скорее. Содрогнувшись, я открыл глаза и понял, что пропал. Чичков был здесь, наяву. Склонившись надо мной, он по-прежнему сильно тряс меня за плечо. «Нет!» — завопил я. «Нет, не отдам!» Проходившая мимо стюардесса отшатнулась. «Да что с вами, голубчик?» — участливо произнес Чичков, отпуская мою руку. «Часто вам такие кошмары снятся?» «Все хорошо, господин Селифанский. Вы в полной безопасности». Я перевел дыхание. Сердце еще трепыхалось у самого горла. Но бояться и в самом деле было решительно нечего. Мы находились в комфортабельном салоне бизнес-класса трансатлантического авиалайнера. Световое табло рекомендовало пристегнуть ремни и привести спинки кресел в вертикальное положение. «Где это?» — неловко выдавил я. «Уже что, прилетели?» «Так точно, прилетели, господин Селифанский», — кивнул продюсер. «Пристегнитесь, пожалуйста, и не пугайте персонал, а то у нас возникнут ненужные проблемы на выходе. Глотнете коньячку?» Я глотнул. В Ньюарке погоня за солнцем продолжилась. Мы почти сразу пересели на денверский рейс. Коньяк навеял на меня грусть. «Вы действительно надеетесь догнать его?» — спросил я уже в самолете. «Кого?» — не понял Чичков. «Солнце!» — он рассмеялся. «Вы вот шутите, господин Селифанский. А между тем наш следующий участник преследует солнце совершенно серьезно. Он астронавт? Честное слово, я бы нисколько не удивился, если бы это оказалось действительно так». Чичков пожал плечами. «В некотором роде. Безнадежные наркоманы, знаете ли, по-настоящему живут только в своем цветном космосе. На нашей серой земле они преимущественно страдают. Как некогда говорилось, лишние люди. Он достал из кармана фотографию молодого человека. Вот, знакомьтесь. Некто Евгений Ладогин. Правда, сейчас его зовут не иначе, как Женька Джанки. 2 года назад он решил переехать из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Вдогонку за солнцем, пользуясь вашими словами. Почему же мы летим в Денвер? Потому что Джанки не слишком тороплив в своей погоне. Еще бы, ведь солнце дает ему повторный шанс изо дня в день. Чичков снова рассмеялся. В принципе, можно было бы обойтись и без нашего участия. Парень продал бы родную маму за грамм порошка, а уж получить его подпись под контрактом сумел бы даже самый мой тупой помощник. Но я подумал, что прежде вам стоит заснять его в натуральной среде. Короче, это по пути. По пути куда? Я безнадежно вздохнул. Не знаю, как солнцу, но лично мне предложенный продюсером темп был явно не по силам. «Не печальтесь, господин Селифанский!» Чичков ободряюще хлопнул меня по плечу. «Мы с вами уже почти у цели. Джанки — наш предпоследний клиент. Глотну!» — отвечал я, не дожидаясь окончания вопроса. Джанки ждал нас в мотеле недалеко от Денверского аэропорта под охраной 2 чичковских тихарей. К нашему приезду его выдерживали на голодном наркопайке, за гранью ломки. В привязанном к кровати неопрятном старике трудно было узнать юношу с фотографией, которую Чичков показывал мне в самолете. А между тем его годы не сильно отличались от среднего возраста остальных наших участников. Номер вонял, как дизентерийная больница. Но кадры не пахнут. Чичков хотел от меня натуральной среды, и я добросовестно зафиксировал все, что требовалось. Ворох скомканных серых простыней, лужу блевотины на полу, задристанный унитаз, безумные выпученные глаза, недельную щетину, изрытые иглой конечности, запекшийся вокруг кляпа рот. Кляп, кстати, вынимать не стали. Продюсер не собирался лично вести переговоры с лишним человеком. Наркомана подписали тихари уже после нашего отъезда за дозу и обещание дальнейшего бесперебойного снабжения. Конечным пунктом сумасшедшего чичковского кастинга оказалась Аляска, а точнее окраина города Фербенкса. Здесь зимой в сугробе, а летом в канаве временно проживал наш последний участник, Чукча Николай. По словам Чичкова, когда-то Николай считался самым удачливым охотником восточного побережья Чукотки. Его слава гремела от мыса Дежнева на севере до бухты Проведения на юге. Увы, как это часто случается, охотничий азарт сослужил Николаю плохую службу. Преследуя раненого медведя во льдах между островами Диомида, он ненароком пересек границу между Россией и Америкой. Само по себе это не было бы большим грехом. Пограничники обеих стран смотрели на подобные инциденты сквозь пальцы и даже не задерживали нарушителей, а просто вежливо препровождали их во свояси. Но на этот раз получилось так, что патруль американской береговой охраны вышел на Николая точно с той стороны, с которой тот ожидал увидеть, хотя и измученного, но все еще смертельно опасного зверя. В кромешном месиве пурги, помноженном на усталость охотника, нетрудно было принять снегоход пограничников за атакующего медведя. Судьба последнего так и осталась неизвестной. Зато печальным итогом встречи Николая и патруля стала пуля во лбу американского сержанта. Поначалу чукчи шили террористический акт, однако уж больно несуразной оказалась попытка связать флегматичного сына Снегов с горячей пакистанской Аль-Каидой и другом пустынь Бен Ладеном. Затем обвинения сменили на убийство по неосторожности, но и от этого отмазал Николая шустрый общественный адвокат. Охотника освободили из-под стражи прямо в зале суда. Обычно оправданные люди, прыгая от радости, бросаются в объятия счастливых родственников и друзей, дабы те вынесли их к свету свободы на своих надежных плечах. Но наш Николай просто остался сидеть на скамье подсудимых. Нужно сказать, что он и раньше не слишком-то понимал, чего от него хотят. А теперь так и вовсе потерялся без направляющей руки тюремного охранника. Сердобольный адвокат вывез своего бывшего подзащитного на окраину Фербенкса, показал направление Чукотки и уехал. Николай сел в ближайший сугроб и стал ждать, когда за ним приедут, чтобы забрать домой. Увы, никто не собирался за ним приезжать. Россия отнеслась к пропаже гражданина с тем же традиционным безразличием, а может даже и облегчением, с каким всегда относилась к пропаже своих граждан. Этого сомнительного добра ей и так хватало, с избытком. Другой бы на месте Николая отчаялся. Но давно известно, что по части терпения нет равных настоящему чукотскому охотнику. Он просто ждал, ждал и дождался. На исходе третьей зимы наш микроавтобус остановился напротив уже сильно подтаявшего сугроба. «Господин Селифанский», — сказал Чучков, задумчиво глядя на затрепанную доху Николая, — «вы по-чукотски умеете?» «Зачем?» — удивился я. «Он наверняка понимает по-русски». «Для создания атмосферы доверия», — объяснил продюсер. «Ну, хоть одно слово». «Ну, разве что, однако», — предложил я после некоторого раздумья. «Эй, однако!» — крикнул Чичков в окно микроавтобуса. «Николай, иди сюда!» Николай поднял голову, неторопливо всмотрелся и с достоинством поднялся из сугроба. «Домой?» — спросил он, подойдя вплотную. «Домой!» — кивнул Чичков. «Но не сразу. Садись!» Тихарь, приглашающе, откатил дверцу. Николай почесал в затылке. Видимо, чутье промыслового охотника, не раз приносившего меха за год контору, подсказывало ему, что настало время поторговаться. «А винтовку отдадите?» «Без винтовки нельзя. Смерть без винтовки». «А как же?» – без колебаний пообещал Чичков. «Конечно, отдадим. Садись, однако». Николай кивнул и занес ногу на подножку. Кастинг закончился. Единственное, в чем я мог быть уверен относительно нашего дальнейшего маршрута, так это в том, что из Фербенкса мы вылетели на арендованном самолетике. Затем я задремал и проснулся только через несколько часов во время приземления. Мы вышли на бетонную полосу безымянного аэродрома. Вокруг стояла прохладная, сухая ночь. В горьковатом, характерном для пустыни воздухе угадывалось соленое дыхание близкого океана. Где мы находились? В Мексике? В Калифорнии? В Техасе? Впрочем, это заросшая колючками взлетно-посадочная полоса могла располагаться не только на континенте. Она вполне подошла бы и не слишком большому острову. Я не высказывал своих догадок вслух, не задавал вопросов. Зачем? Я был всего лишь оператором, к тому же в усмерть уставшим от изнурительной гонки и мечтающим о нормальной постели с нормальными простынями, подушкой и одеялом. Мне до рвоты обрыдли самолетные кресла, земля в иллюминаторе и тошнотворный гул двигателей. Мне просто хотелось лечь и закрыть глаза. Как бы не так. Следующий участок пути заставил меня тосковать о хромокрылом казахском туполеве. Мы проделали его на вертолете. Не то военном, не то транспортном, не то военно-транспортном, но явно не пассажирском. Его рифленое чрево словно гордилось полнейшим безразличием к мягкой человеческой плоти. Отовсюду выпирали острые углы, торчали какие-то железяки, змеились цепи, свисали ремни. Все это просто не позволяло ни на секунду расслабиться, даже если бы жуткий холод и оглушающий рев двигателя предоставили мне такую возможность. Понятия не имею, сколько времени продолжалась эта пытка. Там, в болтающемся между небом и океаном вертолете, я впервые в жизни осознал, что человек может вынести все. И, осознав, отключился уже со спокойным сердцем. Не помню, как меня выгружали из проклятого летающего ящика. Не помню, как тащили по каким-то коридорам, как опускали по трапам, протискивали в люки. Помню только, как в конце этого крестного пути распахнулась дверь, и перед моим блуждающим в поисках Голгофы взором воссияла девственной, сияющей, невозможной чистотой ее величество постель. Чьи-то ангельские руки приподняли меня над юдолью скорби, уложили лицом в подушку, прикрыли одеялом, и я понял, что попал в рай. Ага, в рай. Масштабы моей ошибки выяснились примерно через сутки, когда Чичков прислал тихаря разбудить своего единственного оператора. Мы находились на небольшом сухогрузе, наскоро переоборудованном в пассажирское судно. Мы – это я, Чичков, шестеро тихарей, 16 участников шоу и 7 человек команды, включая капитана. Порт приписки и название корабля так и остались загадкой. Хотя на борту и на корме красовались 3 поблекших иероглифа, значение их было непонятно. Да и команда принципиально избегала общения, отказываясь говорить на любом языке, кроме, предположительно, китайского. Я погрешил против истины, определив переоборудованный сухогруз как пассажирское судно. Точнее было бы назвать его плавучей тюрьмой. Участников держали в заперти подвое в каютах, больше напоминавших камеры. Время от времени их выпускали подышать свежим воздухом по отдельности и под непременным присмотром вооруженных автоматами тихарей. Я, как оператор, пользовался относительной свободой. Но и с меня Чичков взял слово не передвигаться по судну без сопровождения. Он объяснял это необходимостью сохранять абсолютную секретность во всем, что касается места проведения и деталей предстоящего шоу. Что ж, контракт и в самом деле содержал несколько туманных формулировок на эту тему. Нельзя сказать, что их расширенная трактовка вовсе не допускала тюремный режим и УЗИ на плечах охранников. Вот высадимся на остров, там сразу полегчает, господин Селифанский. Извиняющимся тоном говорил Чичков. Вы не представляете, как мне неловко применять эти экстраординарные меры. Сами понимаете, участники не должны заранее видеть друг друга. Лучше всего было бы вообще разместить их в одиночках. Но это все-таки тяжеловато для психики. Это так, признавал я. Но вот зачем автоматы? А чеченец? Со вздохом напоминал Чичков. Тот еще головорез. Да и судовая команда, доложу я вам, сущие пираты. Нет уж, знаете ли, береженого Бог бережет. Как у вас дела со съемкой? Я уже упоминал, что на судне находились 16 участников. Честно говоря, это немного удивляло. Обычно оптимальным числом актеров для подобных программ считается 18 или даже 20. Четверо из этих 16 были подписаны продюсером еще до того, как я начал снимать кастинг. Теперь Чичков хотел восполнить недоснятые кадры, установив видеокамеры в трех соответствующих каютах. Израильтянин Фима Покер, первый из неохваченной четверки, занимал каюту совместно с охотником Николаем. Свое прозвище он заслужил благодаря неутолимой страсти к азартным играм. Как и всякий истинный игрок, Фима ловил кайф лишь в промежуточных состояниях крутого взлета или сокрушительного падения. Все остальные ситуации, люди и предметы имели для него смысл и ценность лишь при условии, что подлежат обмену на фишки. Собственно, называть его израильтянином было бы не совсем точно. Фима нигде не жил постоянно, а скитался по игорным домам Европы, то взмывая к головокружительным высотам сказочных побед, то ухая в бездонные пропасти проигрышей. По словам Чичкова, Фима Покер задолжал нескольким весьма серьезным людям так много денег, что не имел ни единого шанса выпутаться. Собственно, вся его жизнь представляла теперь подобие русской рулетки. Вопрос заключался уже не в том, настигнет ли Фиму бейсбольная бита потерявшего терпение кредитора, а в том, когда и где это произойдет. В доках ли Гамбурга, в Стамбульском ли переулке, на марсельских задворках, под мостом через Дунай, Амстель, Рейн, Сену, Гвадалквивир. Нельзя сказать, что это его удручало. Скорее наоборот. В полном соответствии с перекрученной игротской логикой Фима видел счастливый выигрыш в каждом новом прожитом дне, даже часе. Наконец-то он начал выигрывать постоянно. Если не деньги, то время. А что до маячившей впереди неминуемой финальной разборки, то эко невидаль. Мало ли он проигрывал в своей жизни. Ну, будет одним проигрышем больше. Кто считает? К тому же этот проигрыш обещал стать самым, что ни на есть, последним, а потому и самым острым, самым волнующим, самым сладким. Но как тут не смотреть в будущее с оптимизмом? Чичков выловил Фиму в одном из подпольных казино Будапешта, без гроша в кармане и проигравшегося в пух и прах, уж не специально ли нанятым шулером. Так или иначе, игрок, припертый к стенке требованием немедленной расплаты, стал для продюсера легкой добычей. Теперь Фима Покер маялся в заперти в обществе флегматичного чукчи, отчаянно и безуспешно пытаясь научить своего сокамерника игре в очко. Играть было не на что, кроме как на спички, коробок с которыми обнаружился в кармане у Николая. Дело осложнялось еще и тем, что северный охотник, в отличие от Фимы, ценил спички существенно выше денег. Обучение шло туго. Николай затруднялся понять, как две карты могут значить больше, чем пять. И оттого подозревал Фиму в злонамеренном обмане. Неудивительно. Винтовку ему так и не вернули, а теперь покушались еще и на спички. Вторую, назначенную к съемке каюту, делили две не менее колоритные личности. Московская бизнес-вумен Вера Павловна Минаева и солистка берлинской панк-группы Мари Мюллер по прозвищу Маша Шалая. Вера Павловна явно принадлежала к тому слою столичного общества, который еще именуется «менеджеры среднего звена». Этот слой был набросан на московские мостовые относительно недавно и, в общем, представлял собой навоз для быстрого взращивания дутых гидропонных денег. И запашок от него шел соответствующий. Возможно, именно этим объяснялись огромные количества потребляемой менеджерами дорогой парфюмерии. Но, видимо, и парфюмерия не помогала в полной мере, а потому менеджеры вынуждены были носить особую одежду от лучших модельеров, дабы при помощи вычурной престижной формы отвлечь внимание сторонних наблюдателей от, увы, навозного содержания. Понятия не имею, как именно Чичкову удалось заполучить столь экзотическую птицу. Денег у Веры Павловны наверняка водилось немало. В рекламе она не нуждалась, да и к запаху элитных слоев принюхалась, скорее всего, в полной мере. Может, угрозами? Наверное, так. Уж больно выпирает над московскими грядками ахиллесова пята тамошних менеджеров. Пуще всего на свете боятся они лишиться своих защитных шмоток, своего маскировочного парфюма. Еще бы. Тут-то все и унюхают. Батюшки Светы. Поразительно. Но даже сюда, на Чичковский корабль, куда все остальные прибыли без багажа, ровно в том виде, в котором их застал ритуал подписания контракта, Вера Павловна ухитрилась захватить объемистый чемодан крокодиловой кожи, битком набитый менеджерскими скорлупками и обертками от Бенли, от Бентли, Армани, Барби, Патека и Ламборджини. Извините, если я невольно путаю имена крутых модельеров с названиями модных производителей мебели, часов или автомобилей. Для меня вся эта дурь одинаково неразличима. Зато соседка Веры Павловны по каюте, без сомнения, понимала в престижных брендах намного больше моего. Как рассказал мне Чичков, Марию Мюллер привезли в Германию из захолустного северного поселка, захолустной северной республики Коми, о самом существовании которой известно мало кому за пределами российских границ. Привезли родители, еще зеленым подросткам. Таким образом, семья Мюллера завершила замысловатую петлю длиной в два столетия. С аккуратно расчерченных немецких огородов в дикие степи Малороссии и далее от тучных угодий и богатых домов под чекистский сапог, в тощие крикливые колхозы, и к стенке, и в шею, и в приклады, и в щелястые теплушки, везущие на север, в снег, в смерть, в ногтями отрытые землянки, в гнилые камяцкие леса, выросшие на собственных костях поселки, в советскую разлагающую душу топь, пьянство и безделье, и, наконец, снова назад, в смутно родную немецчину, чужбину, отчизну. Известно, что переезды труднее всего даются подросткам. В этом возрасте человек больше всего зависит от компании. Сначала Мария бузила, требовала отправить ее назад, к стальной печорской воде, к мутной сыктывкарской водке, к телеящику, сияющему звездами российского гламура, но главное — к привычной музыке. Именно музыки ей отчего-то не доставало больше всего. Русской попсы, русского рока, рока не в смысле судьбы, а в смысле грохочущего, завывающего, матерящегося, речитативящего, бессмысленного шума. Впрочем, кто знает, возможно, именно этот шум является одновременно русской судьбой. Так или иначе, но устав пробавляться привозными дисками, юная Мария Мюллер взяла в руки гитару и превратилась в Машу Шалую, солистку непризнанной берлинской панк-группы «Смерд», составленной из таких же, как она, ублюдков, внебрачных исторических связей между доверчивой простушкой Европой и российским быком-беспредельщиком. К сожалению, удача не сопутствовала ни солистке, ни ее смердам. Десятилетняя история группы могла похвастаться лишь несколькими провальными альбомами и пьяным субботним лобанием в эмигрантских кабаках. Поэтому Чичков с легкостью завербовал Машу, просто пообещав взять музыку группы в качестве фонограммы для фрагментов шоу с Машиным участием. Несмотря на примерно одинаковый возраст Веры Павловны и Маши, не могло быть никаких сомнений в том, кто именно играл первую скрипку в этом дуэте. Потлатая дива берлинского андеграунда, затаив дыхание, смотрела в рот лощеной москвичке. Большую часть времени соседки по каюте были заняты составлением программы гарантированного успеха смердов. Необразованная Маша именовала программу по-простому – раскруткой. Вера Павловна поправляла – бизнес-план. Несмотря на очевидную глубокую заинтересованность в разговоре, проявляемую обеими участницами, со стороны их обсуждения смотрелись скучновато. Женщины сидели, сдвинув головы, и перебрасывались терминами нынешней московской деловой реальности. Только и слышалось «пиар», «наезд», «откат», «прессовка». Возможно, это было бы занимательно для экономистов, но не для рядового зрителя. Из нескольких часов, отснятых мною на видео в каюте Маши и Веры Павловны, в дело могли пойти максимум 2-3 минуты. Зато последний из неохваченных участников по имени Петро Бандура оказался источником множества замечательных кадров. До попадания в шоу Петро проживал в палатке на Киевском Майдане. Как известно, эта площадь время от времени наполняется оранжевыми демонстрантами. Потом массовая демонстрация рассасывается, и на вахте остается небольшая группа самых упрямых оранжевых революционеров. Но и этим время от времени требуется отлучиться по собственным личным делам. И лишь действительно самоотверженные не уходят с Майдана вовсе. Назовем их хроническими оранжевыми революционерами. Понятия не имею, где они справляют эгоистические нужды своего организма. Петро Бандура был именно таким – хроническим. Чичков поселил его вместе с Герингом, уповая на то, что предполагаемая несовместимость скинхеда с оранжевым подарит нашему шоу немало выигрышных ситуаций. Кажется логичным, но на самом деле такой расчет вовсе не очевиден. Чересчур разные миры не входят в зацепление вовсе. Нечего даже мечтать о настоящем конфликте между южноафриканским зулусом и, скажем, ирландским христианином. Зато поселите того же ирландского христианина-католика рядом с ирландским христианином-протестантом, и вы увидите, какие чертовы искры полетят. К счастью, точек соприкосновения между Бандурой и Герингом оказалось существенно больше, чем различий. Как выяснилось, оба ужасно любили ходить с троем, причем не просто так, а непременно к светлому будущему. Оба мечтали выстроить массы в колонну, и так колонной маршировать, непреклонно сметая с пути любые зловредные помехи. Разногласия, если и были, касались сугубо частных вопросов, например, параметров колонны. Петро настаивал на построении 12 в ряд, упирая на то, что некогда сам Спаситель сформировал по тому же принципу первый ряд своего наступающего воинства. Тем самым Бандура как бы претендовал на определенную преемственность по отношению к великому образцу и даже временами намекал, что, мол, сам так и продолжает шагать впереди в белом венчике из роз. Подобные мотивы встречали насмешливо-враждебную, а то и злобную реакцию Геринга. Спаситель не являлся для него авторитетом в силу своего подозрительного происхождения. Напрасно обиженный Бандура с пеной у рта утверждал полное отсутствие ядовитых корней в родословной носителя белого венчика. Тренированный нос Скина чуял миазмы проклятого семени даже сквозь толщу двух тысячелетий. По мнению Геринга, подлинно арийскую чистоту обеспечивало лишь построение по девять. «Девять! И не иначе!» — восклицал он, сжимая кулаки. «Священное число северных гипербореев, небесная цифра буддийских ариев. Фашист!» Гоголем вскакивал навстречу врагу хронический революционер Петро Бандура. «Коммуняка!» — не оставался в долгу Скин. Но до драки дело все же не доходило. Несмотря на бездонную идеологическую пропасть между цифрами 9 и 12, оба противника еще помнили печальные итоги последней неосмотрительной схватки их духовных отцов. Так прошло несколько дней. Чичков безвылазно сидел в своей каюте. Я начал привыкать к слепящей голубизне, к покачивающейся палубе под ногами. Работы хватало. Новые съемки, просмотр уже отснятого, подготовка аппаратуры, автоматики. Старый сухогруз, покряхтывая машиной, полз по спокойному океану, то и дело меняя курс, поворачивая то на запад, то на восток. Куда мы шли? И откуда? Какую цель преследовали эти внешне бессмысленные маневры, эта нелепая секретность? Запутать кого-то? Но зачем? На пятый день плавания мы подошли к небольшому, заросшему тропительной растительностью островку и бросили якорь. Чичков дал мне двое суток и шестерых тихарей для того, чтобы расставить по острову автоматические видеокамеры. В жизни мне не приходилось так много работать. Площадь острова не превышала 4 квадратных километра. В середине его возвышалась гора. По всей видимости, тот самый уснувший вулкан Папа, которому этот одинокий клочок суши был обязан своим происхождением. Крутые склоны вулкана были покрыты труднопроходимыми зарослями, что уменьшало полезную территорию как минимум вдвое. Зато ближе к берегу джунгли становились намного дружелюбней. Я отметил для себя большое количество кокосовых пальм и веселый ручеек с хорошей пресной водой. К нашему приезду на острове уже находилась бригада темнокожих рабочих и 4 надсмотрщиков-тихарей. В их задачу входила подготовка съемочных площадок, 2 жилых лагерей для участников, а также большой поляны для проведения конкурсов. 3 эти точки соединялись между собой прорубленными сквозь джунгли тропинками. Все это выглядело сработанным на славу. В ключевых точках тропинок вокруг поляны и лагерей торчали наблюдательные гнезда и крытые помосты, установленные на развилках высоких деревьев, вершинах отдельно стоящих скал, а то и просто на длинных сколоченных жердях. Кому-то это неприятно напомнило бы сторожевые вышки вооруженной охраны. Но я не жаловался. Трудно было придумать более удобные места для размещения моих автоматических камер. На третий день 2 моторных шлюпа доставили на остров участников. Чичков еще на корабле разделил их на 2 группы, снабдив соответствующими головными повязками. В команду красных входила артистка Клара, кипрская Маргарита, Геринг, его сосед по каюте Петро Бандура, Чукча Николай, Катя Укати, Фима Покер и Джанки. Последнему, как видно, выдали дозу непосредственно перед высадкой. Его счастливая отрешенность явно раздражала остальных, мучимых понятным беспокойством. Племя синих состояла из капитана Кузнецова, Кремпленовой Вали, идиота Крыжовника, угрюмого чеченца Ислама, москвички Веры Павловны с ее новой подругой Машей Шалой и двух близнецов-футболистов Муртаза и Георгия. По предыдущему опыту я знал, что первые несколько суток участники чувствуют себя неловко. Многие из них видели друг друга впервые. А ведь помимо знакомства с будущими друзьями-конкурентами, им предстояло еще и решить непростые вопросы про питание и ночлега. Непростые. Непростыми эти проблемы можно было бы назвать, если бы речь шла о нормальном шоу. В шоу господина Чичкова эти проблемы имели все шансы превратиться в неразрешимые. Как правило, организаторы снабжают актеров едой и минимальными средствами жизнеобеспечения. Это общепринято, даже если не всегда попадает в кадр. Как правило, но только не по чичковской задумке. Здесь каждое племя получило всего лишь по паре неуклюжих мачете. И больше ничего. Ни единой рисинки, можете мне поверить. Озадаченный этим странным фактом, я связался с Чичковым по выданному мне переговорному устройству. Участники продолжали безуспешные поиски сундука с продовольствием, и для пользы съемок я хотел знать, стоит ли мне ходить за ними с камерой в ожидании того, что схрон будет, наконец, обнаружен. Чичков иронически хмыкнул. «Можете не стараться, господин Селифанский. Лучше поищите другой сюжет. Кроме мачете, этим ленивым свиньям не положено ничего. Шоу ведь называется «Выживание», не так ли? Вот пусть и выживают. Конец связи». Моторола щелкнула и отключилась. Отключился на какое-то время и я в очередном приступе изумления. «Ленивые свиньи?» Раньше продюсер не позволял себе подобных выражений. Съемка продолжалась до наступления темноты, попеременно в обоих лагерях. Тихари в сторожевых гнездах и на тропинках наставляли на меня стволы автоматов, но, узнав, пропускали без звука. Поначалу это пугало, затем вошло в привычку. В конце концов, в этой игре я был всего лишь оператором. Затем я вызвал моторку и вернулся на сухогруз просматривать материал. Чичков ждал меня в аппаратной. Он выглядел довольным. Видеокамеры работали исправно. Пожалуй, ни одно действие участников, ни один важный разговор не ускользали от моих объективов и микрофонов. «Что скажете, господин Селифанский?» Продюсер указал на экраны мониторов. «Эти подонки превосходят все мои ожидания. Еще немного, они начнут перегрызать друг другу горло. Посмотрите, посмотрите!» Обстановка в лагере синих и в самом деле казалась взрывоопасной. Капитан Кузнецов с полувзгляда вычислил враждебную сущность ислама. Тот тоже смотрел зверем на ненавистную армейскую форму. Каждый из противников на всякий случай не выпускал из рук мачете. Положение капитана осложнялось тем, что близнецы-грузины склонялись в этом противостоянии скорее на кавказскую сторону. Крыжовник проявлял к нарастающему конфликту полнейшее равнодушие. Он, если и склонялся, то только над мягким береговым песочком, из которого получались превосходные куличики. Зато Вера Павловна, Маша и продавщица Валя выглядели естественными союзниками Кузнецова. Обросший бородой чеченец и туповатые братья-футболисты внушали женщинам вполне понятные опасения. Неудивительно, что проблему поисков пропитания синие решали порознь. Капитан увел свой выводок к ближайшей кокосовой пальме. Ислам и футболисты прочесали близлежащие заросли и поймали змею, которой хватило на троих. Крыжовник долго бродил, рассеянно принюхиваясь. пока не добрался до ручья, где нашел и воду, и улиток, и еще какую-то предположительно съедобную траву. У красных дела шли не в пример лучше. Голод заставил Геринга и Бандуру отложить на время идеологические разногласия. К тому же племя насчитывало всего лишь 8 человек, а потому построения в колонну по 9 или по 12 были все равно невозможны. Зато охотничьи навыки Николая и коробок спичек в его кармане пришлись как нельзя кстати. Красные зажарили 3 зашибленных чукчей куропаток и улеглись спать на берегу. Определенные трения возникли и здесь. Орлиный нос Фимы Покера явно раздражал и обоих идеологов, и проститутку Марго, которая, как выяснилось, начинала свою профессиональную карьеру в Израиле. Впрочем, пока это не слишком сказывалось. Все были слишком заняты устройством на новом месте. Николай охотился, Фима, Бандура и Геринг строили навес, Джанки безучастно бродил под джунглем в поисках подходящего гриба, а артистка Клара, Марго и Катя Укати плели из прутьев корзину для рыбной ловли. «Ложитесь спать, господин Селифанский», — сказал Чичков, бегло просмотрев материал. «Завтра первый конкурс. Начинается самое интересное». Ничего интересного в первом конкурсе я не увидел. Обычная полоса препятствий. Бег по бревну, ползание в грязи, канат, сетка, форсирование вертикальной стенки. Проигрыш красных был предрешен из-за участия Джанки. Накануне он так и не нашел нужного гриба, а потому пребывал в состоянии ломки и мог максимум ползти. Подергивая правой щекой, Чичков объявил результаты. Синие благополучно возвращаются в лагерь, в то время как их соперники остаются на поляне для состязаний первого повешения. Он употребил именно это слово – повешение. Видимо, так продюсер именовал традиционный совет племени. «Вы тут посовещайтесь, кого будете вешать», – сказал красным Чичков. «А я, так и быть, подожду 15 минут». Обсуждение оказалось еще короче. Джанки выглядел настолько очевидной обузой и в лагере, и на конкурсах, что иной кандидатуры просто не возникло. Да наркоман и сам умолял вывести его из игры. Он уже понял, что раздобыть дозу можно только на корабле. Чичков ждал красных в дальнем углу поляны, где возвышалось странное сооружение и впрямь напоминавшее виселицу. Помню, я еще подумал тогда, что продюсер заходит слишком далеко в своем стремлении напугать зрителя. «Ну что, решили?» – поинтересовался он, сидя на помосте и беспечно болтая ногами. «Будем голосовать тайно или в открытую, чтоб побыстрее?» Я чуть не выронил камеру. Тайное голосование при отсеивании одного из участников – является одним из гвоздей шоу. Но Чичков, как оказалось, делал упор совсем на другое. «Можно в открытую», – мрачно ответил за всех Геринг. «Народу стесняться нечего. Бери вон этого, в дуб обдолбанного». «Ну и чудно». Чичков потер руки. «Тогда позвольте мне объяснить вам правило отсеивания. У нас оно еще называется повешением. Выбывающий участник поднимается на помост, где ему связывают за спиной руки и надевают на шею петлю. Прямо под его ногами находится люк, который приводится в действие нажатием вот этих клавишей. Видите? Их 7. Люк не откроется, пока не нажата каждая из них. Это понятно всем?» Продюсер обвел взглядом равнодушно молчавших участников. Им явно не терпелось поскорее покончить с этой дурацкой процедурой и вернуться в лагерь к поискам жратвы. «А соли дашь?» — вдруг не к месту выкрикнула Катя. Даже без соли осталил. Даже без соли оставил, пидор. И винтовку не вернули, а обещал, напомнил Николай. Чичков резко поднял руку. С ближней сторожевой вышки ударила автоматная очередь. «Это стрельба в воздух», — внушительно произнес Чичков. «Пока в воздух. Не советую никому нарушать правила игры. Напоминаю, вы подписали контракты. Вы обязались полностью сотрудничать с организаторами шоу. Я задал вам вопрос о Люке. Все ли поняли мое объяснение?» «Все, все!» – поспешно откликнулся Бандура. «Очень на то надеюсь», – покачал головой продюсер. «Потому что тот, чья клавиша окажется не нажатой, будет немедленно повешен вместо отсеиваемого. Немедленно!» Над поляной повисла драматическая пауза. Я поморщился. Происходящее давно уже казалось мне явным перехлёстом. Чего только люди не напридумывают ради рейтинга. Два тихаря поставили Джанки на помост и накинули на шею петлю. Наркоман слабо улыбнулся. Похоже, что игра даже нравилась ему, отвлекая от страданий ломки. «Нажимайте!» – скомандовал Чичков. Семь рук одновременно надавили на клавиши. И Джанки исчез в люке. Послышался короткий хекающий хрип, но и он быстро смолк. В наступившей тишине видна была только напряженно покачивающаяся веревка. По моей спине пробежал холодок. Понятия не имею, какой фокус Чичков произвел, чтобы настолько натурально сымитировать повешение, но цели свои он определенно достиг. Всем присутствующим, включая тихарей, было явно не по себе. Всем, кроме него самого. «Превосходно!» – воскликнул продюсер, вскакивая на помост. «Вы определенно заслужили вознаграждение. За проявленное единство племя получит соль и котелок. А еще я хочу рассказать вам кое-что интересное о нашем шоу». Он скорчил заговорщицкую гримасу. «Вы без сомнения обратили внимание на некоторую свою, как бы это сказать, похожесть. Ведь обратили, правда? Но признайтесь, обратили?» Участники молча взирали на Чичкова. Они явно не понимали, чего он от них хочет. Какое сходство? «Ну, допустим, обратили», — не выдержал Фима Покер. «Дальше что?» «А то, что сходству этому есть объяснение. В конце 70-х, под Москвой, работала тогда еще экспериментальная лаборатория по ЭКО, экстракорпоральному оплодотворению». Хе-хе. Чичков едва ли не приплясывал. «Дети из пробирки, говоря народным языком, в научных целях набирали бесплодных женщин с разных концов Союза, а оплодотворял каждую такую выборку один и тот же донор. Опять-таки в научных целях. Соображаете?» Я вдруг понял, к чему он клонит. Этот человек был сумасшедшим, но гениальным сумасшедшим. Такого шоу и в самом деле еще свет не видывал. «Я нашел документацию той клиники», – продолжал продюсер. «Не спрашивайте, как. А потом нашел вас, одного за другим. Все вы кровные братья и сестры. У вас разные мамы, но один и тот же папа. Вы братья!» «Чушь какая-то!» – нерешительно произнесла Катя у Кати. «Мой отец живет в Элисте». «Это вы так думаете, дорогая!» Чичков извлек из кармана пачку листков, послюнявил палец и нашел нужный. «Вот, ваша драгоценная мамочка Эльвира Карачумова прошла процедуру с 3 по 18 апреля 1976 года, естественно, согласие мужа. А вы, деточка, родились в декабре. Чуть-чуть мама не доносила. Так ведь не беда. Вон какая красавица дочка вымахала. Единственный ребенок в семье». Он положил листочки на помост. «Вот, ознакомьтесь на досуге с обстоятельствами, так сказать, своего рождения. А пока что...» Чичков указал на еще покачивающуюся веревку у себя за спиной. «Пока что оцените момент. Вы только что своими руками повесили собственного брата». «Ага. Тут, друзья, за чужую спину не спрячешься. Каждый нажимал. Собственными ручками. Каждый. На ваших ладонях. Смерть брата». Продюсер вытянул руки в направлении участников, и те ошеломленно уставились на них, словно действительно ожидали увидеть там кровавые пятна. Нет, в театральных эффектах Чичков явно перебарщивал. «Кто вы после этого?» – возопил он и сам же себе ответил. «Каины! Вы все теперь каины, братоубийцы! А потому и шоу наше называется соответственно. Последний Каин. Добро пожаловать в шоу. Последний Каин». Понятное дело, последнюю фразу я заснял крупным планом. Из нее могла впоследствии получиться очень неплохая заставка. Конец второй части.